Глава четвертая. Она вошла хорошо, так как демоническим женщинам полагается приходить на свидание. В передней, куда был проведен колокольчик, послышались три звонка, один громкий и довольно протяжный, два других, после небольшого перерыва, краткие, злые и зловещие. Этот условный сигнал придумала для их встреч она сама. Шталь быстро сбежал вниз по винтовой лестнице и отпер входную дверь. Шнурок колокольчика еще вздрагивал от резкого звонка. Как только Маргарита Кольб переступила порог, молодой человек порывисто схватил ее за руку обеими руками и горячо произнес: «Вы, наконец, как я счастлив!» Здесь он подумал, что уже раза три или четыре встречал Маргариту Кольб именно этими словами. Нужно придумать что-нибудь новое. Первую фразу Шталь обыкновенно приготовлял для разговора заблаговременно. Маргарита Кольб поднесла ему руку к губам. Рука у нее была холодная и мокрая. «Зачем она без перчаток?» — подумал Шталь, целуя. Гостья смотрела на него в упор, молча и без улыбки, с таким видом точно хотела сказать что-то очень важное и даже роковое, но не решалась. Шталь знал, что ей не нужно ничего ему сказать. Это просто была ее обычная манера. Они пошли наверх. Посредине лестницы Шталь счел долгом вежливости остановиться и обнять Маргариту Кольб. Она слегка его оттолкнула, затем взяла его голову обеими руками и прижала лоб к своим губам, не целуя и не отпуская. Шталю было неудобно и смешно стоять в этой позе на узкой лестнице, и он пожалел о том, что преждевременно обнял свою даму. «Хорошо было бы теперь поднять ее и отнести на руках в гостиную», — подумал он, но тотчас отказался от этого проекта. В Маргарите Кольб было не менее 4,5 пудов веса. Молодой человек ограничился тем, что, освободив лоб, страстно припал к руке своей гостьи и несколько раз повторил: «Как я счастлив! Боже, как я счастлив!» Она вырвала руку, вдруг захохотала и побежала наверх. Шталь последовал за ней. При этом, пользуясь полутьмой, он поспешно вынул носовой платок и вытер неприятный мокрый след ее губ на лбу. Ему удалось спрятать платок в карман прежде, чем Маргарита Кольб вновь к нему повернулась. «Теперь, значит, а так часов на 15?» — с тоской спросил он себя. Как она ненатурально смеется. Ничего, кажется, не было смешного. Зачем ломается? В гостиной он засуетился у стола, усаживая гостью и сразу начиная угощать ее. Маргарита Кольб окинула взором закуску. «Я буду ужинать. Я проголодалась», — сказала она трагически и принялась есть. Ела она жадно и много. Шталь потягивал из рюмки «Ротафия де Трюфе» и думал, что эта женщина смертельно ему надоело. Хорошо было бы, если бы она потом ушла домой, а не оставалась здесь всю ночь, — подумал он. В доме не было второй постели. Шталь любил спать один. Он вспоминал слова Наскова: «Порядочный человек никогда не спит с женщиной». Да нет, она не уйдет. Куда ей идти ночью? В Периге охотники дрессируют свиней, чтобы те отыскивали трюфели, сказала чрезвычайно значительным тоном Маргарита Кольб, отрываясь от пирога. Больше всего любят трюфели гурманы и свиньи. Возьмите еще, умоляюще предложил Шталь. Маргарита Кольб разочарованно улыбнулась и отодвинула тарелку. «Налейте мне вина, много», — сказала она. «Какие новости? Что процесс?» — спросил Шталь, наливая вина гостье. Он имел в виду дело жерандистов, которое шло в революционном трибунале. Маргарита Кольб быстро провела суставом указательного пальца ниже подбородка. «Завтра». «Все», — сказала она. «Разве приговор вынесен?» — вскрикнул Шталь. Гостья внимательно на него посмотрела. «Его выносят сейчас», — ответила она нехотя. «Почем же она знает, каков будет приговор?» — подумал Шталь. Ему вдруг стало нехорошо. Ликер пролился на ковер из рюмки, которую молодой человек держал в руках. Шталь быстро поставил рюмку на стол, встал и прошелся по комнате. Жан-Жак Руссо смотрел на него с безграничным отвращением. «Кому служит эта женщина?» — в сотый раз спросил себя Шталь. В первый раз в жизни он столкнулся вплотную с тайной чужой души. «Мы завтра пойдем на площадь революции», — сказала Маргарита Кольб. «Завтра. Так и есть. Будет сидеть у меня всю ночь и половину дня». Он угрюмо кивнул головой. «Почему вы думаете, что их приговорят к смерти?» — спросил он, не глядя на гостью. «Вернё еще не говорил. Его ораторский гений может спасти их». «Революционное правительство не шутит с врагами», — ответила кратко Маргарита Кольб. «Допустим, но каким образом ей известно, что приговор будет вынесен сегодня?» «Кроме того, как вы знаете, у меня есть разные источники осведомления», — загадочно добавила она, помолчав. «Вы ошибаетесь. Я о ваших источниках осведомления ничего не знаю», — с живостью сказал Шталь. «И не надо. Позвольте мне быть другого мнения». «Какой глупый разговор», — подумал он с тоской, и отошел к окну, повернувшись спиной к гостье. Темные жалюзи тоскливо колотились о стекло. На сене ветер выл, то усиливаясь, то замирая. Где-то поблизости, надрываясь, лаяли собаки. Шталю вдруг стало страшно. Что-то заставило его быстро повернуться, будто сзади ему грозила опасность. Маргарита Кольб смотрела на него в упор. Выражение лица ее было странно. Их глаза встретились. Внезапно в ее взоре скользнул легкий испуг. «Кажется, я нездоров. У меня должно быть жар», — подумал Шталь. «Вы обо мне забываете», — сказала насмешливо Маргарита Кольб. Шталь взял себя в руки, подошел к ее креслу и, опустившись на колени, поцеловал ее. Она долго молча на него смотрела. «Завтра мы пойдем на казнь жерандистов», — опять повторила Маргарита Кольб с вопросом в голосе, хоть он не возражал и тогда. Он не сводил с нее глаз и чувствовал, что бледнеет без причины. «Нож гильотины бьет по этому месту», — сказала она, быстро проводя ногтем мизинца по шее молодого человека и отдергивая руку. «Рубец очень тонкий, как красная нитка, но только при первых ударах. Когда казнят сразу много народа, нож быстро тупеет, образуются зубцы. Если тебя казнят, старайся попасть в число первых». «Какой вздор вы говорите!» — прошептал Шталь. Она со странной, тотчас исчезнувшей улыбкой посмотрела на него, приблизив глаза к его лицу. Затем схватила его за голову и покрыла поцелуями. «Раздевайся скорее!» — негромко сказала она и поспешно прошла в спальню.